Казалось, она не заметила, что пес не обратил на ее слова никакого внимания. «Никогда не показывайте зверю, что вы его боитесь. Это приведет к тому, что он перестанет видеть вас, друга. Зверь по запаху чувствует страх». «Он настоящий красавец. Просто я не хотела демонстрировать ему свою симпатию. Не все собаки любят, когда вокруг них суетятся». «А султану это нравится». Нора решила, что пора идти. «Я запомню все, что вы сказали мне об Эсме. Вы так мудры. А я сейчас преисполнена негодования и делаю поспешные выводы. Возможно, настанет день, когда мой разум примет ваши слова с пониманием. И еще, мисс Деверелл, разрешите мне завтра снова к вам прийти. Я хочу хоть чем-то быть вам полезной, освободить вас от некоторых обременительных дел и внести свою скромную лепту в дело служения литературе. Буду ждать вас с нетерпением». Энджел подумала о том, что Нора выразилась очень точно. Они поцеловались и распрощались. На следующий день Нора пришла опять. Пришла, чтобы остаться с Энджел более чем на 30 лет. Она действительно принесла большую пользу, освободив писательницу от многих обременительных дел. Ее служение на литературном поприще трудно переоценить. Она отказалась от собственного творчества ради того, чтобы посвятить свою жизнь другу. Эта жертва помогла увеличить список книг, написанных Энджел. Поэзия была забыта в угоду романам. Только потомство отнеслось с полным безразличием как к тому, так и к другому. Глава шестая. «Гилбрайт и Брейс. Руководству издательства», — сказал Вилли Брейс, протягивая письмо коллеге. «Ну и чего же она хочет на этот раз?» Но Тео ничего не мог ответить. За последние 14 лет он так натерпелся от Энджел, что утратил способность изумляться ее проделкам. «Почему именно к нам?» — спросил Вилли. «Почему бы не попросить мистера Фортнума или мистера Мейсона, торгующего икрой, или монсеньора Уорта, который всегда идет ей навстречу с этой ее кошмарной одеждой? Они сделали на ней не меньше денег, чем мы. Вообще, зачем ей понадобилось приезжать в Лондон?» С несчастным видом спросил Тео. «Я предпочел бы, чтобы она сидела в своей деревне в целости и сохранности». «Да кто же этого не хочет? Разве что те, кто живет с ней в деревне». «Так с чего мы начали?» Тео опять посмотрел на письмо. «Шляпу в руки и сию минуту на улицу, ибо она настаивает, чтобы мы ответили сразу, и ответ пришел к ней с сегодняшней почтой. Где-нибудь в центре. Ну, ты же не хочешь, чтобы она жила рядом с Сент-Джонс-Вуд? Так же и я не желаю видеть ее поблизости в Челси. Думаю, что лучше всего подойдет Кенсингтон-Гор. Тебе следует подыскать там что-нибудь просторное и удобное, но недорогое». «Недорогое. Я уверен, что она совсем недавно получила от нас чек на 3000 фунтов стерлингов». «О, Боже, просторное и удобное, но недорогое».